10 июня 1943 года. Город Минск, Белорусская ССР, Советский Союз. Не перестаю восхищаться мудростью, продуманностью вождя. Сунь Цзы, Конфуций, Макиавелли, если они на самом деле существовали, должны были бы признать в Сталине выдающегося мыслителя, философа и стратега. Только приехав в Минск, я понял мотивы выбора белорусской столицы для предстоящих переговоров. У кого там из древних было: «Если ты слаб, покажи противнику, что силен. Если силен, покажи свою слабость». В моей истории Ялтинская конференция союзников проходила через 8 месяцев после освобождения Крыма. Ялту восстановили и вылезали до блеска. Роскошные дворцы и парки, позолота, мрамор, хрусталь, деликатесы, дорогие вина и коньяки. Смотрите, союзники, Советский Союз силен и богат, несмотря на все потери в войне. Смотрите и учитывайте это в своей политике и в своих желаниях. А Минск? В Минске едва получилось отыскать несколько приличных зданий для размещения делегаций. Пяток многоквартирных домов, здание завода управления, бывшая общага, в которой немцы размещали один из своих госпиталей, и спешно подремонтированная школа, в которой и будут проходить переговоры. А вокруг практически одни развалины руины. Смотрите, немцы, и пусть вам не покажется, что требования Советского Союза чрезмерны. Смотрите, американцы, Советский Союз очень серьезно пострадал от войны. Советскому Союзу и в дальнейшем будет нужна от вас помощь. И не требуйте от СССР чрезмерного. Не сможет СССР в ближайшее время прийти вам на помощь в войне с Японией. Надо хотя бы пару лет передышки для восстановления всего порушенного. В 10 утра, первое заседание, Сталин вводит Рузвельта в курс советско-германских договоренностей. Рузвельт пытается потребовать проведения сначала отдельных советско-американских переговоров, но... Германия признала свое поражение в войне с СССР. И только требование Советского Союза о прекращении войны между Германией и США вынудило правительство Германии предложить Соединенным Штатам прекратить состояние войны. Еще раз. Советский Союз победил Германию. Война между Германией и США сейчас может закончиться только в ничью. Собственно, недавнее сражение флотов США и Германии возле Исландии тому подтверждение. Ни Германия, ни США не смогли добиться решающего преимущества ни в упомянутом сражении, ни в войне в целом. Рузвельт скривился, как от зубной боли, при упоминании о гибели почти всех крупных кораблей Атлантического флота США. «Но мы же союзники, и война у нас общая. Советский Союз высоко ценит помощь США. Но согласитесь, что почти полный разгром гитлеровской коалиции в Европе целиком заслуга Красной Армии. Армия США, попытавшаяся тогда еще совместно с англичанами высадиться в Северной Африке, была почти сразу разгромлена немецкой и союзными ей армиями. После объявления Британией о выходе из войны с Рейхом, США тут же эвакуировали свои войска из Ирана, Ирака, Аравии и Египта. Хотя, останься они там, без сомнения, могли бы существенно помочь Советскому Союзу в войне с союзником Рейха Турцией. У меня вопрос к вам, уважаемый господин президент. Имеют ли сейчас, на завершающем этапе войны в Европе, США возможность оказать помощь в ее скорейшем завершении? Я имею в виду не материально-техническую помощь, за которую советский народ безмерно благодарен американскому народу, а помощь прямую, военную, боевыми частями. И тут грянул гром. Большинство присутствующих буквально охренели от удивления. Рузвельт выдал на гора информацию. Ирландия, всю войну просидевшая в нейтралах, согласилась вступить в войну с Британией, и на ирландскую землю уже начата переброска частей армии США. Честно говоря, мы особо даже на Ирландию, готовясь к переговорам, не обращали внимания. А тут такое. Удивил Рузвельт. Однако Сталина не так просто смутить. Хорошая новость для всех нас. Спасибо за нее, господин президент. Раз США готовы реально силой поучаствовать в разгроме Британии, то, думаю, по этому вопросу мы и выслушаем мнение американской делегации. Но прежде чем приступать к обсуждению британских вопросов, надо все же окончательно завершить войну между СССР и Германией и между США и Германией. Советско-германский мирный договор уже составлен, и его осталось только подписать, что Сталин и Шелленберг тут же и сделали. А вот по американо-германскому договору имелся только немецкий черновик, составлявшийся, естественно, при деятельном участии советской стороны. Рузвельт и Шелленберг погрузились в обсуждение. Несколько часов на это ушло. Рузвельт давил, но Сталин не давал ему разгуляться. В конце концов договорились разойтись почти по нулям. Немцы признали потопление нескольких американских гражданских судов и должны будут возместить американцам потери натурой, но только после того, как Германия выполнит все свои обязательства перед СССР. Мирный договор между США и Германией подписали уже вечером. Прервались на небольшой фуршет и перекус по этому поводу и продолжили. Делегации вернулись в актовый зал школы. Передохнувший и отдышавшийся Рузвельт рванул с места в карьер. Его беспокоит Франция, не желающая сдаваться. Американцы желают поучаствовать в ее разгроме и за это просят себе там оккупационную зону. Сколько США могут выставить солдат против Франции? В неделю полк, в течение месяца дивизию, ведь основные силы американского экспедиционного корпуса будут сосредотачиваться в Ирландии против Британии. Смотрю на Сталина. Хрен срисуешь его эмоции. Лицо непроницаемо. Но наверняка про себя матерится. Дайте тетеньке водички, а то жрать охота, что переночевать негде и переспать не с кем. И что Виссарионович ответит? Неожиданно в зал быстрым шагом входит начальник охраны Верховного генерал-майор Власик, извиняется и отзывает Сталина в сторонку. Тихо что-то втолковывает. Видать, что-то серьезное произошло.